Радикальные исламисты поднимали восстание повсюду. Постепенно проглядывались центры управления вооруженными провокациями. Все нити шли в пакистанский Пешавар и иранский Мешхед, центры афганской контрреволюции. Но лидеры оппозиции недооценили союзников апрельской революции и в Пешаваре, и в Мешхеде, в окружении главарей маджахед, что его гложет и пугает. Ночью ему снились кошмары, темные тени окружали его, длинные руки тянули со всех сторон к его голове, тонкие холодные пальцы трогали его лицо. Затем все темнело, сознание начинало мутнеть, в глазах плыли кровавые облака. Опять появлялись черные тени, он видел мрачные лица и огненные глаза, горящие тусклым светом. С диким воплем Тараки просыпался и долго не мог понять, где он, наяву или все еще во сне. Холодный пот пробивал вождя, страх не давал покоя. Тараки садился на край кровати и начинал мучительно думать, что значат эти тяжелые сны. У него надежная гвардия, которая днем и ночью оберегает его. «Может быть, агенты КГБ хотят меня убить?» — мелькнула мысль, но глава Афганистана сразу гнал ее прочь. Он помнил, с какой теплотой смотрел на него Брежнев, с какой детской непосредственностью слушал его рассказы. Тараки чувствовал, что генсек КПСС — это его надежная опора. Он сумел за короткий период общения выстроить теплые дружеские отношения. Но что же так его беспокоит? Вождь, сидя на широкой кровати, осматривал свои апартаменты, каждый угол, словно желая найти затаенных врагов, спрятавшихся где-то в комнате, то ли за шторой, то ли за шкафом. Казалось, еще секунда, и оттуда выскочит черный демон с ножом в руках. Тараки невольно поежился от представившейся картины. Страх опять полез в его воспаленное сознание. Так проходили его ночи. Одна сменяла другую. Тараки чувствовал страшную угрозу, которая нависла над ним. Может быть, агенты ЦРУ хотят убрать его? Нет, эта мысль его не пугала. Но что же меня так беспокоит? От кого мне ждать беды? Эти назойливые мысли не покидали Тараки уже последние две недели. Кто мне может угрожать? И тут из глубин подсознания вождя внезапно выскочила страшная мысль. А не мой ли возлюбленный ученик строит козни против меня? Сначала Тараки отбросил эту идею. Он меня любит. Я его учитель, он мне всем обязан. Как он может меня предать? Это невозможно. Эта мысль была прогнана. Тараки нужно было собираться на работу. В кабинете его ждали руководитель службы госбезопасности Сарвари. «Что у вас нового?» — спросил президент начальника АГСА. «Враги, конечно, поднимают головы», — докладывал Сарвари. «Но наш карающий меч революции сносит головы этим шакалам. За вчерашний день уничтожено более 100 наемников в провинциях Кунар и Лагман. Мои люди за последнюю неделю арестовали около 40 мул и шейхов, которые призывали к бунтам. Я думаю, мы с ними церемониться не будем». Тараки слушал доклад Сарвари, а его мысли были где-то в другом мире. «Кто хочет моей погибели?» Исламистов он не боялся. В его понятии это была кучка чепенцев, которые жили на подачке из-за рубежа. Народ их не поддерживал, да и сил у них особо не было. Тараки вспомнил исламское восстание в 1976 году. Это было жалкое зрелище. Сотня неграмотных религиозных фанатиков поднялась на власть. Что они могли противопоставить танкам, самолетам, боевым вертолетам, пушкам, хорошо обученной армии? Только свои молитвы, кривые ножи и старые ружья? Да их легко смог подавить Дауд, а революция просто сметет их с земли Афганистана. Вождь Саурской революции продолжал слушать доклад Сарвари. Вдруг он внезапно прервал начальника госбезопасности. «А где сейчас Кармаль?» Докладчик растерялся. Вопрос прозвучал очень неожиданно. В последнее время о бывшем премьер-министре никто ничего не спрашивал. Сарвари не мог ответить на этот вопрос точно. Несколько месяцев назад он послал в Прагу своих людей, но те куда-то пропали. Исчез и Кармаль. Никто не знал, где он и что с ним случилось. «А где Наджибулла?» — не унимался вождь. По телу руководителя ГСА пробежали мурашки, и он, не моргнув глазом, залпом выпалил. «Враги революции уничтожены!» Таракин несколько успокоился. Беды он ждал именно от Кармаля и его дружков.